Глава вторая. «Мам, смотри, видишь, пацан сидит внизу на скамейке», — живо проговорила Ксюша, чуть перевесившись через балконное ограждение. «Вижу. И что? Чего ты вдруг так разволновалась? Того и гляди, сиганешь вниз». «Да тут же невысоко». «Ничего себе невысоко, пятый этаж. И створки все настежь распахнуты. Я вот думаю, Ксюш, не замените ли нам рамы на балконе, а? Больно уж они хлипкие». «Мам, ну ты даешь, я тебе про Фому, а ты мне про Ерему. Не слышала, что ли, что я тебе только что говорила?» «Ну, слышала. Пацан сидит на скамейке, и что?» «А то. Похоже, это наш новый сосед. Видела, вчера в свободную квартиру на нашей площадке кто-то въехал. Женщина молодая, с ней пацан». «По-моему, это он. Я пойду сейчас с ним познакомлюсь». «Да ну, Ксюш, пусть сам знакомится, если захочет». «Почему?» «Ну, потому что ты девочка, а он мальчик. Так принято». «У тебя устаревшие понятия, мам. Вроде ты и не старая еще, а рассуждаешь, как наша бабушка. Как она всегда говорит, помнишь? Мол, хорошую невесту и на печи найдут. Вроде того, если ты вся такая хорошая, то должна сидеть, губки бантиком, бровки домиком, ждать, когда к тебе кто-нибудь подвалит. Так ведь не дождешься, мам. Нынче инициатива в моде, а не такое вот ханжество». «Ну, почему сразу ханжество, Ксюш? Тут я готова с тобой поспорить». «Ага, пока я с тобой спорю, пацан уже уйдет. Ладно, я пойду, пока он там сидит. Интересно же, кто они, эти новые соседи? Откуда?» Ксюшу тут же унесло с балкона, и вскоре Лера увидела, как она уверенной походкой направляется к скамье, где сидит мальчик. Симпатичный, между прочим. Примерно Ксюшиного возраста. Вот, улыбнулся ей приветливо, говорит что-то. И Ксюша уселась рядом с ним, отвечает, улыбается. Знакомство успешно состоялось, стало быть. Вздохнула, глянула в темнеющее сумеречное небо. Кажется, ночью дождь будет. Начало июня еще, а дожди зарядились с такой пугающей регулярностью, будто на дворе сентябрь. 2 года назад, помнится, июнь совсем другим был. Да, они с Ксюшей также стояли тогда на балконе, осваивали глазами новое пространство, пытались к нему привыкнуть. Ксюша, помнится, только одни изъяны в этом обозримом пространстве находила, а она изо всех сил старалась плюсы найти. Но тогда хоть погода хорошая была, дождями и не пахло. Неужели с тех пор 2 года прошло? Даже не верится. Хотя ничего, в общем, в ее жизни за эти 2 года не изменилось. Распорядок дня все тот же. Работа, дом, работа. Очень много работы. Ее всегда много, когда хочешь в ней утонуть с головой, отключиться, забыть все то, что хочешь забыть. Для того еще и халтурку взяла в соседней фирме. Не для денег, а для того, чтобы свободного времени совсем не было. Катастрофически не было. Чтобы и впрямь про себя забыть. Правда, не очень хорошо получается, но ведь не вечер еще. Всего-то 2 года прошло, или уже 2 года. Но все равно надо признать, внутри легче стало. Не то чтобы боль ушла, но обжилась как-то внутри, освоилась. Терпеть можно. И жить можно. Еще 2 лет пройдет и будет казаться, что она всегда так и жила, именно в этой квартире, вдвоем с дочерью. К тому же Ксюша держит слово, никогда при ней не говорит об отце. Понятно, что часто встречается с ним, общается очень тесно, а при ней ни звука. И даже обновками не хвастается, которыми ее отец балует. Иногда только предупреждает. «Мам, не надо мне ничего на зиму покупать, ладно? И в эти выходные меня дома не будет, не теряй». Она только кивает в ответ, поняла, мол. «Значит, твой папа шопинг организует, молчу, молчу». Она и сама до конца не понимала, нужно ли ей самой это молчание или нет. Может, надо было пересилить себя, включаться в тему, расспрашивать, интересоваться. Да, наверное, так надо было, да только она боялась очень. Боялась боль свою бередить. Пусть она внутри спит. Ей так легче. Ксюша девочка умная, Она все поймет. А дождь и правда зашелестел тихо, вкрадчиво поначалу. Еще минута, и ливнем обрушится. Вот Ксюша и мальчик уже бегут к подъезду, и он заботливо держит свою джинсовку у нее над головой. Ишь ты, какой мальчик-то! Не абы как! Молодец! Вскоре Ксюша ворвалась в дом, принялась докладывать торопливо. «Мам, это и впрямь наш новый сосед, Гришей зовут. Ему тоже скоро 16 исполнится, как и мне. Наверное, в нашей школе учиться будет. Они из Новосибирска переехали, представляешь? Гришиного отца сюда по работе перевели. Только Гриша пока с мамой приехал. Отец еще в Новосибирске задержится. А вещи им только завтра контейнером привезут. Здорово я все разузнала, да?» «Здорово, конечно. Разведчица-то моя, добытчица. Мам, а может, мы их поужинать пригласим, а? Ну, что они там одни в пустой квартире? Даже мебели нет». «Ну, не знаю. Неудобно как-то. Мы ведь даже не знакомы еще». «Да как это не знакомы? Мы ведь с Гришей уже знакомы. Я позову их, ладно?» «Да постой, Ксюш. Ну, что ты такая нетерпеливая? Чем мы их угощать будем, подумала? Надо ведь что-то приготовить такое, как для гостей». «Ой, да ну! Давай картошки пожарим и курицу в духовку засунем, и все дела. Хочешь, я сама картошку почищу?» «Ну, если сама, не могу пресечь такое благое желание. Тогда я курицей займусь, а ты давай работай, если сама вызвалась». «Ой, да легко!» – насмешливо проговорила Ксюша, ловко завязывая за спиной тесемки фартука. «Подумаешь, картошку пожарить». Через час у них уже был накрыт стол, и Лера проговорила решительно. «Я сама пойду приглашать новых соседей на ужин, ладно? Если ты пойдешь, то это не совсем удобно будет. То есть воспримется неудобством для Гришиной мамы, я думаю». «Ладно, иди», – легко согласилась Ксюша, махнув рукой. «Вот все у тебя так, мам. Это неудобно, так не принято. Будь проще, и все будет нормально». «Хорошо, я постараюсь, доченька. Спасибо за совет». «Да ладно, иди уже, не усмехайся». «Иду. Хотя и ужасно неловко. Получается, будто мы со знакомством напрашиваемся». Лера нерешительно постояла перед соседской дверью, прислушиваясь. Тихо в квартире. «Может, там нет никого? Хорошо бы, если так. Как это будет выглядеть? Люди только переехали. Им не до знакомства с соседями, а тут здрасте, пожалуйте в гости на ужин. Ни с того, ни с сего. Вечно эта Ксюша что-нибудь выдумает, ей-богу». Потом пересилила себя, нажала на кнопку звонка, отступила на шаг, состроив на лице приветливую улыбку, на тот случай, если хозяева глянут в глазок. Не успела опомниться, как дверь тут же открылась, явив ей удивленное лицо молодой женщины, похоже, ее ровесницы. Хотя это было хорошее удивление, весьма приветливое. И глаза у женщины улыбались так радостно, будто она только того и ждала, когда же кто-нибудь позвонит в дверь. «Добрый вечер. Я ваша новая соседка. Меня Лерой зовут. А вашего сына, я знаю, зовут Гришей. Моя дочка недавно с ним во дворе познакомилась и пристала ко мне с ножом к горлу. Давай новых соседей в гости позовем на ужин. Так что уж извините, если я не вовремя со своим приглашением». «Ну что вы, я очень рада. И знакомству тоже рада. Меня Дашей зовут. А ужинать у нас как раз нечем. Я только собиралась в магазин пойти. Так что я с удовольствием. К тому же наши дети уже знакомы. Вашу дочку ведь Ксюшей зовут, да? Мне Гриша сказал». Голос у новой соседки звенел так приветливо, так по-свойски, что у Леры отлегло от сердца. А что, всякое ведь могло быть. Нарвалась бы на неприязнь настороженную, потом бы переживала. Но, как оказалось, эта Даша была своим человеком. Да еще и симпатичная такая. Светловолосая, голубоглазая, с ямочками на щеках. Ангел, а не соседка. «Ну, тогда мы вас ждем. Стол уже накрыт. Угощение не бог весть какое, но чем богаты, тому и рады». «Да мы идем, Гриша!» – позвала сына из глубины квартиры Даша. «Гриша, иди сюда, мы с тобой в гости идем». Потом Лера поближе разглядела новую знакомую и еще больше очаровалась ею. и даже предложила по-свойски. «Даш, может, мы на «ты» перейдем? Что мы будем выкать друг другу, как чужие? Нам теперь предстоит жить рядом, бок о бок, можно сказать». «Да, конечно. Лучше на «ты». Я и сама хотела тебе предложить, да постеснялась. Ой, все так вкусно, Лер. Ужасно люблю жареную картошку. Спасибо тебе большое». «Да на здоровье. Давай еще положу». «А ты будешь добавку, Гриш?» Мальчишка пожал плечами, неловко стрельнув глазами в сторону Ксюши. «Стесняется, наверное». Да и Ксюшу Лера тоже узнавала с трудом. Сидит, скромница такая, пай девочка, хлопает глазками. Мол, я тут случайно оказалась, а эта мама моя все организовала, а я сейчас поужинаю и по своим делам уйду. Потом вообще выскочила из-за стола, услышав из своей комнаты зов телефона. «Мы вдвоем с дочкой живем», – зачем-то пояснила Лера, будто хотела отсечь ненужные вопросы. «Так быстро время идет, и не замечаешь его. Вот она уже и повзрослела. Кажется, совсем недавно в этот дом переехали, а уже 2 года прошло». «Значит, вы тоже недавно здесь живете?» «Понятно. А я так не хотела переезжать из Новосибирска, если бы ты знала», – грустно вздохнула Даша. «Я так привыкла к городу, я ж его знаю вдоль и поперек». «Ты родилась там, да?» «Нет, я там училась, в педагогическом. Правда, по специальности ни дня не работала. Да и вообще не работала, если уж честно сказать. Гриша, когда был маленький, болел все время, а потом я как-то привыкла к тому, что я всего лишь домохозяйка. Да и мужу нравится, что я дома сижу. Он любит, чтобы чистота дома была, порядок, уют, обед вкусный. Он много работает, устает». Даша еще что-то хотела сказать, но в этот момент на кухне появилась Ксюша, глянула в сторону Гриши, спросила требовательно. «Ну что, ты поел? Может, ко мне в комнату пойдем? Я тебе свою коллекцию покажу». «Пойдем», – охотно встал из-за стола Гриша. «А что за коллекция у тебя?» «Я колокольчики собираю. Мне все знакомые отовсюду привозят колокольчики. Их так много уже». «Ух ты! Здорово! А давно собираешь?» «Давно. С 1-го класса еще. Ну, идем же». Ребята ушли, а Лера и Даша помолчали немного, но молчание это не было тяжелым. Наоборот, было легко сидеть и молчать, будто они были уже 100 лет знакомы и привыкли вот так сиживать друг у друга на кухне. «А кем твой муж работает, если не секрет?» – первой нарушила молчание Лера. «Нет, отчего же секрет?» – легко откликнулась Даша. «Он большой фирмой руководил в холдинге. Какими-то научными разработками они занимались, куда-то там что-то внедряли. Я даже не пыталась вникать, все равно не пойму». Весело махнула она рукой. «Давно уже смирилась с мыслью, что я при муже, что я его тыл. Это ведь не так и плохо, когда ты просто жена, правда?» «Конечно, Даш, это твой путь, и не самый плохой путь, вполне достойный». «Ты и правда так думаешь, Лер?» «Конечно, правда. А ты? Кто ты по профессии?» «Я юрист. Договорно-правовым отделом руковожу на фирме». «Ух ты! Здорово! Значит, ты тоже руководитель, как мой Никита?» «Мой муж Никита», – не без гордости поправилась она, улыбнувшись. «А твой муж не с вами разве приехал?» «Да ему пришлось задержаться немного. Уже в последний момент выяснилось, что нам с Гришей одним придется лететь, а Никита только через неделю здесь будет. Ему придется все с пустого места начинать, новую фирму открывать». Так руководство холдинга решило. Если, мол, на одном участке прекрасно справился, то и другой также хорошо организует. А мне так не хотелось из Новосибирска уезжать. Но ничего не поделаешь, правда? Как там говорится, куда иголка, туда и нитка. А эту квартиру вы ее снимать будете? Нет, Никита ее купил. Можно сказать, не глядя. Хорошая квартира, 3-комнатная, но будто чужая, не обжитая совсем. Правда, Никита говорит, что это наше временное пристанище, потом, если здесь обживемся, другую купим. А может и нет. Ведь не факт, что руководство холдинга еще куда-нибудь его не отправит. Ну да. Ничего, Даш, не переживай, обживешься. Если хочешь, я тебе помогу. Ты только скажи, чем и как». «Ой, спасибо тебе, Лерочка. Но ведь ты тоже очень занятой человек, насколько я понимаю». «Да, занятой, но мне нетрудно помочь. Например, город могу тебе показать, на шопинг вывести. Правда, я только в выходные могу. Но зато я знаю, например, где мебель приличную можно купить. Ну, мелочи еще всякие для обихода». «Нет, мебель мы контейнером из Новосибирска отправили. Скоро придет. А сегодня вот вещи наши тоже контейнером привезли. Разбирать надо, а у меня как-то руки не поднимаются. Но от экскурсии по городу я бы не отказалась, да». «Ну, вот и отлично. В субботу устраиваем экскурсию. Ты никогда не была в нашем городе, да?» «Была один раз. У меня тут в Ясенево тетя живет, мамина сестра. Я еще девочкой к ней на каникулы приезжала. Потом еще мы с Гришей к ней ездили». «Но Ясенево это ж далеко. Это где-то 3 часа ехать на электричке». «Ага, далековато. Потому мы только один раз в город и выбрались. Тетя Люба еще даже не знает, что мы сюда переехали. Вот обрадуется, когда узнает. У меня ведь больше никого нет, кроме нее. Мама и папа давно умерли». Лера вдруг почувствовала, как растет в ней эмпатия к этой женщине, как захотелось вдруг ее защитить, помочь, порадовать чем-то, оградить от всего плохого. Такое же примерно чувство, как было когда-то в отношении бывшей подружки Карины. Хотя, чего это она Карину вдруг вспомнила, сама себе в душу плюнула? Не надо о ней вспоминать, бередить лишний раз душу. Да и не похожа эта Даша на Карину, совсем не похожа. Можно сказать, она полная ей противоположность. Простая, душевная, преданная своему мужу женщина. И близко ничего общего нет. «Ой, как хорошо, что мы с тобой познакомились, Лер. Я так рада, правда», – тихо проговорила Даша. «Мне даже легче намного стало. Все думала, как же я совсем одна тут буду. Ты уж не бросай меня, ладно?» «Ну что ты, перестань. Я ведь сама к тебе навязалась, сама позвала в гости. Так что будем общаться, будем дружить». Она чуть не добавила, мол, все равно у меня подруг других нет, но вовремя спохватилась. Зачем Даше знать о ней такие подробности? И тут же добавила весело. «Все, значит, договорились. Я на досуге составлю экскурсионный маршрут, все вместе и отправимся. Я думаю, Грише тоже будет интересно. И с Ксюхой он уже подружиться успел». «Да, Ксюша твоя молодец, такая общительная девочка, а Гриша у меня стеснительный». «Ну, это все исправимо. Ксюша его быстренько отучит стесняться, вот увидишь. Она у меня такая. Чем больше за ней наблюдаю, тем больше удивляюсь. Откуда только что и берется. Кстати, я и школу могу ту же самую посоветовать, где Ксюша учится. Вы в какой класс осенью пойдете?» «В 10-й. «И мы в 10-й, так что пусть. По крайней мере, в школе уже Грише будет комфортнее под Ксюшиной защитой». «Да, хорошо бы. Я уже переживала по этому поводу. Спасибо тебе, Лер, правда. Я этой ночью уже буду спать спокойно, так все хорошо складывается. И Никита обрадуется, когда узнает. Он у меня очень хороший. Он умный, сильный, добрый, веселый. Да сама увидишь, когда познакомишься. Лучше его и нет никого». Лера усмехнулась про себя грустно. Да уж, как эта Даша сейчас похожа на нее, ту, какой она была 2 года назад. Такая же очарованная душа женская, влюбленная. Те же слова говорит, что и она когда-то произносила с радостью. «Мой Стас – самый умный, сильный, добрый, веселый». Пусть хоть для этой женской душеньки такие слова окажутся правдой. Пусть. В воскресенье с утра Лера и Даша отправились по магазинам. Звали с собой Ксюшу и Гришу, но те отказались. Вернее, Ксюша отказалась и за себя, и за Гришу. «Да ну, чего мы в этих магазинах не видели? Я Гришу с тусовкой своей уже познакомила, его на ура приняли, так что у нас свои планы, мам». «Хорошо, только из виду не теряйтесь, ладно? Отзывайтесь на звонки. Даша за Гришу очень волнуется, сама понимаешь. Новое место, новые люди». «Так он же со мной, я ж тебе объясняю, чего волноваться-то?» «Ну, ты тоже, знаешь, особо не резвись, не командуй, а то я смотрю, лихо в роль командирши вошла». «Да ладно, мам, не переживай. Все пучком. Цел и невредим будет твой Гриша». Лера только рукой махнула, вздохнув. «Откуда в Ксюшке столько смелости, столько уверенности в себе? Она в ее возрасте совсем другой была. Да и Стас тоже такой гипертрофированной уверенностью не отличался. Хотя это хорошо, наверное. Для Ксюши хорошо. Лучше быть смелой и сильной, чем трусливой и слабой. Нынешняя жизнь любит таких». Даша для выхода в люди принарядилась, подкрасилась и стала еще симпатичнее. Просто ангел какой-то, а не женщина. Смотришь на нее и улыбаться хочется. Платьице голубое, шелковое, отлично на стройной фигурке сидит. Локоны светлые, глаза синие, губы чуть тронуты розовым блеском. Лера даже какую-то неуклюжесть свою почувствовала рядом с ней. Надо было тоже платье и туфли надеть, а не джинсы с кроссовками. Но не пойдешь же переодеваться, и так сойдет. «Ну что, рванем в торговый центр? Там все есть и мелочи для дома всякие. Ты что хочешь купить в первую очередь?» «Портьеры на окна. Поможешь подобрать? Ну и еще по мелочи я себе список составила. Сейчас покажу». До обеда они бродили по торговому центру и так устали, что решили пора отдохнуть. Сели в кафе за дальний столик. Лера спросила весело. «Может, вина выпьем, как думаешь? Надо ж покупки обмыть. Ты какое любишь, белое или красное?» «Лучше белое, а ты?» «А мне все равно, белое так белое. А к нему тогда рыбку закажем. И какой-нибудь сладкий десерт. Гулять так гулять, правда?» «Ага», — кивнула Даша, улыбаясь. И так доверчиво на нее глянула, что Лера не могла не улыбнуться в ответ. Но зря она так расслабилась, наверное, потому что Даша вдруг огорошила ее вопросом, после которого сразу расхотелось улыбаться. «Лер, а ты почему одна? Ты ж такая красивая. Ты замужем была или как?» Она даже не нашлась, что и ответить. Вот же святая простота эта Даша. Взяла и сунула кулаком под дых. «На, получи!» Но ведь она не со зла, это ж понятно. Просто из любопытства спросила. Не ответишь же ей грубостью сейчас, что любопытство не порок. Как доброжелательно глядит, ресничками хлопает. С мужем мы разошлись 2 года назад. Так получилось. Теперь мы вдвоем с Ксюшей живем. И я ничего менять не собираюсь. Голос ее прозвучал сухо и жестко. Так что она и сама не ожидала. Но обратно его не вернешь, ластиком не сотрешь. «Извини, Лера, кажется, я тебя задела ненароком. Извини», — виновато пролепетала Даша, поворачивая в пальцах бокал с вином. «Да ничего страшного, что ты. Просто мне неприятно это вспоминать. Довольно банальная история, я тебе потом как-нибудь расскажу, если охота будет». «Ну да, банальная. Вот как у тебя лицо сразу изменилось, такое стало, каменное. Извини меня, Лер, дурочка я любопытная, извини». «Да все, проехали, хватит извиняться. Лучше про своего мужа мне расскажи. Эта тема намного приятнее, насколько я понимаю». «Ой, да я про своего Никиту могу бесконечно говорить и говорить, что ты. Он же у меня необыкновенный, я его так люблю. Да его нельзя не любить. В него все влюбляются, знаешь, он очень такой харизматичный. Перед ним просто невозможно устоять». «Хм, ты с таким восторгом говоришь об этом, даже странно. Если это все так, то неужели ты его не ревнуешь?» «Не-а, я же знаю, что он только меня одну любит. Он мне сам все время об этом говорит. А я ему верю, потому что знаю, что это правда». «Так уж и знаешь». «Да, знаю. Мне ведь всего 15 было, когда мы познакомились, а ему уже 22. Он мне сразу тогда так и сказал. «Через 3 года ты выйдешь за меня замуж». Твердо так сказал. Не попросил руки и сердца, не предложил свою руку, а четко определил. «Так будет. На всю жизнь. Только ты и я». И что он во мне нашел, не понимаю. Я ж совсем дурочка еще была, а он уже институт окончил. «И что же, ты с ним близка была в свои 15?» «Нет, что ты. Он в этом отношении был очень деликатным. Мы почти каждый день встречались, но ничего, кроме красивой романтики, не было. А когда мне 18 исполнилось, сразу и поженились. Он работал, я в институте училась. Даже окончить его успела». «А какой ты институт окончила, Даш?» – рассеянно спросила Лера, слушая ее вполуха. Отчего-то очень трудно было все это слушать. Будто свое собственное бывшее счастье скреблось где-то внутри оскорбленной памятью, бередило душу. «Так педагогически, я ж тебе говорила уже». «Ну да, прости, я забыла. Ты еще говорила, что по специальности ни дня не работала, я помню». «Да, так и было. После диплома я сразу в роддом отправилась, потом с Гришей сидела. Жалко его было в садик отдавать, и Никита не хотел. Наверное, это неправильно, как думаешь?» «Не знаю. У меня Ксюшка с полутора лет в садике. Мне как-то не хотелось дома сидеть. Работать хотелось. Карьеру делать». «Ну, так и правильно, наверное, так и надо. Поэтому у тебя Ксюша такая смелая, такая общительная. А мой Гриша с трудом в социум вписывается. И я по этому поводу переживаю. Хотя Никита меня успокаивает. Мол, все хорошо будет». «А тебе самой разве не хотелось из домашнего образа жизни вырваться? Самоопределиться как-то?» «Нет, не особо и хотелось. Я как-то в роли жены самоопределилась и счастлива этим. Хотя это, наверное, тоже неправильно». «Да почему ж неправильно? Если тебе комфортно, значит и хорошо. К тому же, если материальная сторона вопроса позволяет такой комфорт». «Да, позволяет. Никита всегда хорошо зарабатывал, а сейчас тем более. Потому он всегда хотел, чтобы я дома сидела. Он любит, когда в доме порядок, чтобы я его ждала с накрытым столом». «И это вовсе не признаки мужского эгоизма да всякого там шовинизма. Просто у него установки жизненные такие. Мол, женщина должна исполнять свою женскую роль, а мужчина мужскую. А я с ним всегда и во всем согласна. В общем, я всего лишь мужняя жена. Такая у меня специальность». Даша засмеялась легко, но в то же время глянула на Леру в ожидании, как она к ее словам отнесется, и переспросила быстро. «Ты меня осуждаешь, да? Ты бы так не смогла?» «Нет. Почему я должна тебя осуждать, если тебе нравится?» «Да я ведь даже не задумываюсь о том, нравится мне или нет. Я в первую очередь о Никите думаю. Ему хочется, чтобы я дома сидела, вот я и сижу. Кто-то ведь должен в семье уступать, верно? На том семья настоящая и держится. А Никита он такой, ему заранее хочется уступить, понимаешь? И с радостью уступить». Даша замолчала, глядела куда-то вверх с мечтательной улыбкой. Наверное, в этот момент своего замечательного Никиту видела. А Лера опять почувствовала, как ворохнулось внутри давешнее ощущение, похожее на оскорбленную памятную обиду. И даже зависть, если можно так это чувство назвать. И она когда-то такой мечтательной дурочкой была, такой счастливой дурочкой. И как же хорошо ей там было. Нет, лучше не надо об этом думать, не надо. Нет в ней никакой зависти, никакой обиды. Все было да быльем поросло. У каждого своя жизнь, в конце концов. И пусть Даша живет в своей жизни, а она будет в своей. И не дай бог этой Даше узнать, как оно все бывает и чем оборачивается. «Вот представляешь, Лер, всего 4 дня Никиту не вижу, а уже так скучаю, хоть плачь. Совсем я в нем растворилась, наверное. Так сильно его люблю, да его и невозможно не любить». «Ой, ты так о муже говоришь, что мне ужасно посмотреть на него захотелось», – рассмеялась Лера, подливая Даше в бокал вина. «Давай за него выпьем, что ли?» «Давай. А как я о нем говорю?» – озадаченно отозвалась Даша. «Ну, как-как? Очень романтически, с придыханием, и глаза у тебя сразу загораются, будто там 2 лампочки включаются». «Правда?» «Ну да». «Ну, что ж, так и есть, наверное. Да ты сама с ним познакомишься скоро, сама все увидишь. Он вчера вечером звонил, обещал через неделю приехать. Так что через неделю позову тебя в гости. Приедешь?» «А как же? Мне и самой ужасно интересно, что там за Никита такой. А вдруг я в него тоже влюблюсь?» «Да на здоровье!» – весело рассмеялась Даша. «Я даже уверена, что ты в него влюбишься». «Хм, ты так спокойно и весело говоришь об этом. Неужели не боишься на самом деле?» «Не-а, не боюсь. Я ж тебе говорю, что он только меня любит. Меня одну. Я в этом уверена». «Ну что ж, тогда давай за твою неколебимую уверенность выпьем. Дай бог, дай бог». Лера хотела добавить насмешливо: «Блажен, кто верует». Но не стала. Зачем Даше настроение портить? Может, ее и впрямь разочарование стороной обойдут. Да и нечего свои собственные разочарования принимать за константу. У каждого своя жизнь, и разочарования тоже свои. А на Никиту этого и впрямь хотелось бы глянуть. Что это за чудо такое харизматичное в самом деле? Наверняка ведь ничего особенного, просто романтическая Даша сама себе все нарисовала. Слепила свою любовь из того, что было, как в той старой песенке поется, а потом, что было, то и полюбила. Через неделю, возвращаясь с работы, Лера столкнулась на улице с Дашей. Та шла, нагруженная пакетами, думала о чем-то сосредоточенно. Увидев ее, обрадовалась: «Ой, Лера, привет! А я из магазина иду». «Вижу. Давай мне пакеты, я помогу. Чего так много всего нахватало?» «Ой, да завтра же Никита приезжает. Позвонил сегодня, обрадовал. Ну, я и бросилась в магазин вкусностей всяких купить. А еще Никита борщ любит, я борщ ему сварю. Капусты купила, свеклы, морковки. Ой, я же про томатную пасту забыла. Какой же борщ без томатной пасты? Ладно, Гришу потом пошлю еще в магазин». Даша говорила и говорила без умолку, выплескивая радость. Лера шла рядом с ней молча, улыбалась. Потом почувствовала, как ворохнулось что-то в груди, похожее на болезненное воспоминание. Она ведь тоже вот так борщ варила для Стаса. Тащила из магазина пакеты с овощами и счастлива была так же бездумно, как Даша сейчас. Боже, как давно это было! Очень давно! Еще там, в яркой цветной жизни. А в нынешней черно-белой ничего такого нет. Просто жизнь есть. Не такая уж и несчастная. Идет себе без всяких катаклизмов, и слава богу. Здоровье есть, крыша над головой есть, работа приличная, дочь растет. Что еще надо, чтобы просто жить? «Лер, ау, ты меня не слышишь, что ли?» Услышала она голос Даши и встрепенулась виновата. «Прости, задумалась. Что ты хотела сказать?» «Да я пригласить в гости хотела. Приходите к нам с Ксюшей в воскресенье на ужин. Я же обещала тебя познакомить с Никитой, помнишь?» «Да, помню. Спасибо, Даш, мы обязательно придем». «Я Никите про тебя уже рассказала. Он тоже хочет с тобой познакомиться. Говорит, как хорошо, что ты там не одна. Обещаю в воскресенье сотворить вкусный ужин. Ты гуся с яблоками любишь, Лер?» «Ну, кто ж такую вкусноту не любит? А еще я торт испеку. Наполеон». «Что, сама?» «Ну да, сама». «Ой, да с ним же столько возни. К тому же с Наполеоном». «Ну и что? Знаешь, каким вкусным он у меня получается? Тот, который из магазина и в сравнении не годится. Да сама попробуешь и оценишь». «Ну, заинтриговала прям». «Тогда жду вас к 6 часам в воскресенье, и не наедайтесь там с Ксюшей, чтобы обе голодные пришли, поняла?» «Хорошо, будем голодными, обещаю», — легко рассмеялась Лера и подумала с той же легкостью. «Все-таки это Даша чудо, а не женщина. Такая от нее эмпатия идет, такая искренность. И этот неведомый Никита точно не ошибся с женой, правильный выбор сделал. Где сейчас такую найдешь? Чтобы борщи варила, да Наполеон сама стряпала. И так любила еще беззаветно. Нет, нигде не найдешь, днем с огнем не сыщешь. Нынешние девушки собственного самоопределения жаждут. Они желают кому-то посвящать себя. Такая уж мода пошла». Да, повезло этому Никите. И еще больше захотелось на него посмотреть, что там за супермен такой. Ровно в 6 вечера в воскресенье они с Ксюшей позвонили в соседскую дверь. Им открыла Даша, раскрасневшаяся, веселая, в фартучке. Глаза синим огнем блестят. «Заходите, мы вас уже ждем. Стол накрыт, все готово». «Ой, а запахи-то какие, тетя Даш, запахи!» — повела носом Ксюша, прикрыв глаза. «Уже на лестничной клетке обалденный аромат чувствуется. А Гриша дома, да?» «Конечно, дома. Где ж ему еще быть? От отца отлипнуть не может, соскучился. Счастливый, тихо вздохнула Ксюша. Так тихо, что услышала только Лера. И поняла, что этот вздох предназначался ей, как укор нечаянный. Потому проговорила быстро. «Даш, а я вот вино принесла, испанское возьми». «Ой, да зачем ты?» – испуганно замахала руками Даша. «Не надо. Никита купил вино. Он всегда его сам покупает, я ничего в этом не смыслю. Да бери, не обратно же мне его нести, правда?» В этот момент в прихожую вышел и сам Никита. Лера глянула на него с любопытством и тут же подумала. «А Дашу-то можно понять, да. Не в пустоту ее восторги уходят, ой, не в пустоту. И впрямь красавец мужчина». Высокий, статный, уверенный в себе, и взгляд у него такой. Такой властный и в то же время доброжелательный. И улыбка обаятельная, так и хочется ему в ответ улыбнуться. Даже если бы не захотелось, все равно губы сами собой растянулись бы в ответной улыбке. Будто ныряешь в эту волну властного над тобой обаяния, и другого выхода у тебя нет. Наверное, это и есть та самая харизма, о которой Даша толковала все время. Лера вдруг поймала себя на мысли, зря она не накрасилась. Как-то сама собой эта мысль в голову влезла довольно нахально. Еще там, дома, собираясь в гости, даже в зеркало на себя не глянула. Зачем? Всего лишь на ужин к соседям идет, подумаешь. Соседские посиделки – невелик праздник. А теперь, выходит, надо жалеть, что выглядит как бледная моль. И тут же поднялось изнутри сопротивление. Господи, да о чем она? Что с того, что муж соседки оказался таким ярким мужским экземпляром? Да каким бы он ни был, это же все равно чужой муж. Какая разница, какой он ее увидит, накрашенный или нет? Да и ей тоже, какая разница? Повела плечами, будто стряхивая наваждение. Первой протянула руку Никите. «Очень приятно познакомиться, меня Лерой зовут. Я ваша соседка, а это моя дочка Ксюша». «Да, я про вас уже все знаю, да», – улыбнулся белозубый Никита, пожимая ее ладонь. «И про Ксюшу мне Гришка уже все уши прожужжал. Очень приятно познакомиться, меня Никитой зовут». Ладонь у него оказалась большой и теплой, и будто от нее та же энергия шла, завораживающая. Лера даже сглотнула нервно, словно переволновалась слегка. «Хорошо, что Даша заговорила быстро. Ну, что же мы все в прихожей толчемся, давайте уже к столу. Остынет же все. Мясо надо горячим есть. Никита, забери у Леры вино, а то она не знает, куда его деть». Никита взял бутылку в руки, глянул на этикетку, проговорил тихо. «Отличное вино, да. У вас хороший вкус, Лера. Уж поверьте, в этом вопросе я разбираюсь». «А почему ты к Лере вдруг на «вы» обращаешься, Никит?» – удивилась Даша. «Это ведь неудобно, мы ж теперь соседи, почти близкие люди». «Ну, если Лера не возражает, могу и на «ты», – глянул на нее Никита с той самой улыбкой, которая поначалу ее так обезоружила. «Нет, я не возражаю. С чего бы мне возражать?» – с легким вызовом проговорила она, будто сама себя убеждала. «Ни за что я не попаду под твое обаяние». «Я сама себе хозяйка, твоя харизма на меня не действует, и не старайся даже». Потом усмехнулась. «С чего бы ему стараться-то? Он же не виноват, что его природа такой сильной энергетикой наградила. Привык, наверное, что другие перед этой энергетикой падают и сами собой в штабеля укладываются. Но она-то не такая. У нее и собственной сильной энергии хоть отбавляй. Ну идемте же за стол, ну остынет же все». Снова обиженно проговорила Даша. «Я же старалась, готовила целый день». Стол и правда был щедр, и первой оценила эту щедрость Ксюша, проговорив с тихим восторгом. «Ух ты, красота какая! И мой любимый Цезарь, и рыбка, и язык заливной! А гусь-то, гусь! Какой огромный! Я таких гусей и не видела! Вы где такого гуся взяли, тетя Даш?» «Так на рынок специально ездила», – со скромной гордостью проговорила Даша. «У меня всегда хорошо получается гусь с яблоками», – говорят. «Да, это мамино коронное блюдо», – похвастался Гриша с довольной улыбкой, глядя на Ксюшу. «Ой, сейчас как наемся, ага», – кивнула ему Ксюша, хлопнув ресничками. «Я уж и не помню, когда такого гуся ела. А может, и никогда не ела. Моя-то мама не любительница на кухне торчать, уж признаюсь. Хотя это и хорошо, с одной стороны, килограммы лишние не появятся, но тут... Ой, как я сейчас наемся, как наемся, держите меня! Потом на диету садиться придется». Все рассмеялись, усаживаясь за стол. Лера тоже улыбнулась неловко, проговорила с укором. «Что ты меня позоришь-то, Ксюш? Можно подумать, я тебя голодом морю, бедненькую». «Да ладно, мам! Признайся уж, что в данном вопросе ты уступила пальму первенства тете Даше. У нас даже в Новый год такого стола не бывало». «Ой, да когда твоей маме разносолы готовить, Ксюшенька, что ты?» Вступилась за нее Даша, раскладывая по тарелкам еду. «Она же много работает, она занятой человек. Это я бездельница, дома сижу». Повернувшись к Никите, скомандовала деловито. «Разделай гуся, пожалуйста, там нож рядом с блюдом». Лера потом сидела, смотрела завороженно, как ловко Никита разделывает гуся, как откупоривает бутылку с вином, как разливает его по бокалам. Такая уверенность была в его жестах, таких обыденных на первый взгляд. И такая притягательность, черт побери, глаз оторвать невозможно. Вот что харизма проклятая сотворить может. Просто с ума свести и даже психику подавить. И ничего с этим сделать не можешь, справиться с собой не можешь. Да что там говорить, даже вкуса еды не чувствуешь. Нет, надо выходить из этого состояния, справляться с ним как-то. Чего это она вдруг? Поплыла, как нежная чувствительная барышня. Ужас какой! Ну, давайте за знакомство выпьем. Я очень рад, что у нас такие замечательные соседи. Надеюсь, будем друзьями. Поднял бокал Никита, глядя на них с Ксюшей с улыбкой, и проговорил тут же деловито. «Я Ксюше и Гришке налил по два глотка, ты не против, Лера? 16 лет, взрослые люди». Она кивнула, подняла бокал и жадно осушила его до дна, будто надеялась таким образом спастись от наваждения. Да и не было это чувство наваждением, по большому счету. То есть не было в нем той подлости по отношению к Даше. Злого умысла женского и коварного не было. Не было, точно не было. А что тогда было? Она и сама не смогла бы ответить на этот вопрос. Не понимала, как так получилось, как позволила чужому властному обаянию завладеть собой. И ведь наверняка у Никиты тоже никакого подлого умысла не было. Может, он и сам не рад был такой вот природе своей, кто знает. Наверное, надо просто привыкнуть к этой его природе. Принять, осознать, освоиться. К тому же Даша ее предупреждала, а она ей не поверила. Теперь, выходит, на себе испытала. Теперь будет знать, им же теперь в соседях жить придется. И ничего, и впрямь привыкнет со временем. Даже потом внимания не будет обращать. Подумаешь, харизма, делов-то, видали мы эту харизму. Но сейчас ей было неловко. И даже вино не помогло. Сидела, как идиотка скукоженная, улыбалась глупо. На Никиту не смотрела, но такое было ощущение, что смотрит на него неотрывно. Чувствует каждое его движение и даже предугадывает его. Вот сейчас он поднимется, снова разольет вино по бокалам. «У меня тост, прошу внимания», – проговорил Никита и быстро взглянул на нее. И продолжил тихо. «Лера, я предлагаю выпить за тебя. Я очень благодарен тебе, что так хорошо отнеслась к Даше. Я знал, как ей трудно одной. Теперь я твой должник, Лера. Еще раз спасибо тебе, большое спасибо». «А мне?» – обиженно вопросила Ксюша, глядя на него из-под лобья. «Это ведь я маму отправила к тете Даше, между прочим. Я первая с Гришей познакомилась. А мама отнекивалась, говорила, что это неудобно, неловко. А оно вон как хорошо оказалось. Теперь сидим, вкуснятинку кушаем, вино пьем. Что, я разве этого спасибо не заслужила?» «Прости, дорогая, прости. Это моя оплошность, признаю. И тебе тоже спасибо», – с виноватой улыбкой проговорил Никита. «Тогда пьем за маму и за тебя». Лера улыбнулась и опять осушила бокал с жадностью. Все как в той незабвенной цитате из фильма «Тостуемый пьет до дна». И почувствовала, как отпустила внутри, расслабила невидимую пружину. Будто своей благодарностью Никита убрал ее невыносимую скованность. «Я так рада, что мы подружились, Лер», – тихо произнесла Даша, подкладывая ей на тарелку мясо. «Даже не представляю, что бы я без тебя делала все это время, когда знаешь, что в любой момент можешь позвонить в соседскую дверь, и тебе обязательно помогут, это дорогого стоит. К тому же, когда никого у тебя в городе нет, ни одного знакомого. Какая ты молодец, что первая ко мне пришла. Сама бы я ни за что не решилась. У меня как-то никогда не складывается с решительностью подойти первой и познакомиться. А ты молодец». «Ой, ну хватит меня благодарить уже, хватит. Ничего особенного я не сделала, что ты. К тому же Ксюша права, это она меня заставила. Можно сказать, силой вытолкнула познакомиться. Вот пусть все лавры ей достанутся, я согласна». «Ой, я сейчас лопну», – самодовольно проговорила Ксюша, отваливаясь на спинку стула. «Так все ужасно вкусно, теть Даш. Вот только бы и правда не лопнуть». «Так надо потанцевать, Ксюш. Я сейчас музыку включу. Лера говорила, что ты вроде танцами увлекаешься. Занимаешься где-то, да?» «Ну да. Хожу в школу современного танца. Давно уже». «Знаешь, я ведь тоже раньше в танцевальной студии занималась. Танцы – моя любовь. Говорят, у меня неплохо получалось». «Правда? А что вы умеете, тетя Даш? Чему там учились?» «Да, много чего умела. У меня ирландские танцы хорошо получались, помню». «О, ирландские? Это ж самое трудное, что вы! А я никак их освоить не могу, все время с ритма сбиваюсь. А тверк у вас был, тетя Даш?» «Нет, в те времена еще не знали про тверк. Тогда, как бы это сказать, моральный подход к обучению танцами был строже». «В смысле?» – встрял в их диалог Никита. «Что значит моральный подход строже? Какой вообще может быть к танцу моральный подход? Не понимаю. Или этот тверк что-то не совсем приличное, да?» «Ой, да ничего такого, что вы!» – горячо опередила Дашу с ответом Ксюша. «Все вполне даже нормально. Просто там надо уметь попой трясти, вот и все. И почему, скажите, всеми частями тела можно трясти, а попой нельзя?» «Ну да», – улыбнулся Никита, весело глядя на Ксюшу. «Вполне разумный аргумент, я считаю. А вам, стало быть, нынче разрешают попой трясти?» «Им тоже не разрешают», – весело пояснила Лера. «Помню, даже скандал развернулся относительно этого тверка. Мол, в закрытом зале трясите попами сколько угодно, а на публичных выступлениях ни-ни». «Да уж, было бы смешно все это, если бы это не было так грустно», – покачал головой Никита. «У нас это вечный вопрос. Что бы такое можно было запрещать и не пущать, как в том стишке про джаз? Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь. Так и тут. Сегодня ты танцуешь тверк, а завтра родину отверг». Все рассмеялись дружно, а Ксюша даже ладошками похлопала от восторга. «Здорово, надо будет запомнить». «А слабо вам сейчас что-нибудь сбацать, а, девочки? Ксюша зажжет, а Даша свою юность танцевальную вспомнит, а? Давайте что-нибудь такое, рок-н-ролльное. Сейчас музыку включу, погодите». Пока Никита искал подходящую музыку, Ксюша и Даша переглянулись неуверенно. Даша махнула рукой, проговорила весело. «Пойдем, Ксюш, все равно Никита теперь от нас не отстанет. Придется сбацать. Вот только не знаю, получится ли у меня. Я ж все позабыла уже». «Да получится, тетя Даш», – заверила ее Ксюша. «Как наш преподаватель говорит, наше тело умнее нас. Оно все может помнить, любое выученное движение. Главное – усвоить его до полного механизма, а потом само пойдет, да еще и импровизировать захочется». «Ну что ж, попробуем», – неуверенно произнесла Даша. Ух, как у них потом здорово все получилось. Такой выдали рок-н-ролл, что дух захватило. И Даша ничуть не отставала от Ксюши. Лера глядела на нее удивленно и восхищенно. Вот это да! Вот скромница, ангелочек синеглазый. Откуда что взялось только? Какая страсть, какая легкость движений. Прыгает, как девчонка. Даже не прыгает, а летает. Потом вдруг увидела, как Никита смотрит на Дашу. Сколько в его взгляде любви, сколько восхищения и гордости. Даже почему-то сердце сжалось от странного чувства, непонятного, Но ведь не ревности же в самом деле, и не зависти. А что это тогда? Что за чувство? Совсем неуютное. И тут же всплыл в голове слезный говорок Карины, будто торопился ей объяснить, что это за чувство такое, быстрый такой говорок. «Думаешь, мне легко было осознавать, что я для вас только приживалка из жалости? У вас все прекрасно, все хорошо, а я? У меня ничего такого нет. Это ты думала, что ты дружишь со мной и любишь, а я? А меня все время червячок внутри грызет, я тут лишняя, я жалкая, я не пришей кобыле хвост». Лера даже головой встряхнула, чтобы отогнать от себя этот голосок. И отогнала вроде, но настроение все равно упало и быстро глянула на часы. Не пора ли домой? Засиделись. Даша и Ксюша, натанцевавшись, уселись за стол, а Никита щедро раздал им комплименты. «Молодцы, девчонки! Отлично у вас получается! Может, ты и Дашу в школу танцев пристроишь, а, Ксюш? Я думаю, она от ваших ритмов не отстанет». И снова Лера услышала в его насмешливом голосе тихую гордость за жену и любовь, и подумала отстраненно. «Наверное, каждой любви нужны свидетели, хоть какие, пусть хоть соседи по лестничной клетке, неважно. И Каринка, наверное, им со Стасом тоже была нужна, как свидетель». «Да, нужна, пока свидетель не перешел в статус обвиняемого». Впрочем, ерунда все это. Чего она сама себе голову морочит? Подумаешь, в гости к соседям пришла. Сами же позвали. Она не навязывалась. Снова глянула на часы и хотела сказать что-нибудь про то, что гостям пора и честь знать. Но Никита упредил ее намерение, проговорив деловито. «Я бы посоветоваться с тобой хотел, Лера. Ты человек деловой, можешь подсказать что-то дельное. Не откажешь, надеюсь?» «Да нет, что ты. Если смогу. А в чем дело? Какая тебе помощь нужна?» «Да вот дачу хочу купить. Нам здесь надолго придется обосноваться, и я так решил. Пусть у нас будет дача. Я же все время в офисе торчать буду. А Дашка и Гришка почему должны летом в душном городе торчать? Хочу, чтобы на свежем воздухе были, на природе. Поможешь найти хороший дачный вариант?» «Да, конечно, но я же не риэлтор, я не знаю». «Да риэлтора я уже нашел. Не в том дело. Надо же дачи ездить, смотреть, выбирать, а я не смогу по причине крайней занятости. Придется на Дашку это дело взвалить. Поможешь ей советом, а? Ты вечерами не очень занята по работе. Могу свою машину дать для этого дела, хотя Даша плохо водит машину». «Да без проблем, что ты. На моей будем ездить. Но я и правда только вечерами могу. Ну, выходные еще». «Ну, тебя это не очень обременит? А то я так пристал с ножом к горлу». «Нет, что ты. Нормально все. Я даже с удовольствием прокачусь». «Ой, Лер, как же хорошо, что ты согласилась», — радостно проговорила Даша. «Одной мне не справиться, правда. Я обязательно что-нибудь не то присмотрю. А ты такая уверенная, такая деловая. И я рядом с тобой себя гораздо увереннее чувствую». «Ну, тогда с понедельника и начнем», — кивнул Никита. «Я как раз в понедельник с риэлтором встречаюсь и думаю, уже будут какие-то варианты. Давайте выпьем за успех нашего совместного предприятия, девочки». Домой они с Ксюшей вернулись уже поздно, обе разомлевшие от общения с угощением. Ксюша сразу отправилась спать, а Лера посидела еще на кухне, пытаясь привести мысли в порядок. Бог знает, что происходило с этими мыслями. Сплошная сумятица в голове. И нет ответа на вопрос, который раз самой себе заданный. Что это было? Как она позволила этому Никите так ее обескуражить? Так сбить с привычной, неколебимой уверенности в самой себе? Сидела, краснела и бледнела, билась головой об его харизму, трусила, как овца. Еще и согласилась в поисках дачи участвовать. Зачем? Не надо было, сослалась бы на занятость, на проблемы. А она на поводу у него пошла, кивала радостно. «Да, да, я помогу, я вся ваша, ребята, ешьте меня с хлебом и с маслом». Ну, теперь чего сожалеть? Теперь уж все. Теперь придется тесно общаться, ничего не поделаешь. Подумала так, и сразу все ясно стало. Ясно, что ей и впрямь Очень хочется общаться, хочется быть полезной и нужной. Да ведь и не происходит ничего страшного, в конце-то концов. Ну, да, растерялась поначалу маленько. Но она ж не виновата, что у этого Никиты такая сила обаяния, просто убойная. Наверное, не только ей одной там не очень уютно. И в то же время так убийственно притягательно. И ничего с этим не сделаешь, с этой проклятой чужой харизмой. Господи, слово-то какое противное – харизма. Почти ругательное. Но по-другому это явление и не назовешь. Зато потом уснула после всех переживаний, спала всю ночь крепко, без снов. А утром встала, как огурец, будто и не было ничего. Сама к себе вернулась, и слава богу, можно и дальше жить. На работу идти, свои обязанности исполнять. На работе она та еще дамочка с характером, никому спуску не даст, и своей харизмы с избытком хватает. «Даш, а какую ты дачу конкретно хочешь? Опиши, а то мы замучаемся, все варианты смотреть, их так много. Ну, хотя бы основные принципы для выбора озвучь». Даша повернула к ней голову, помолчала, потом проговорила тихо. «Да я не знаю, Лер. Я и не думала ни про какую дачу. Это все Никита. И в Новосибирске у нас дачи не было. Чего он вдруг придумал, не понимаю». «Ну как чего? О тебе заботиться, о Грише. Чтобы вы чистым воздухом дышали. В городе-то у нас та еще экологическая обстановка. Иногда продохнуть невозможно». Даша кивнула, улыбнулась. Потом повернулась к ней, проговорила восхищенно. «Как ты машину лихо водишь, однако. Мне так никогда не научиться. Не дано, наверное. Кому-то дано, а мне нет». «Да ну, не говори ерунды». «Нет, это не ерунда, Лер, вовсе не ерунда. Ты вообще другая, ты такая смелая, уверенная в себе. А я даже не знаю, как определить, какая мне дача нужна. Я же во всем и всегда на Никиту полагаюсь. А тут он взял и на меня эту проблему взвалил. А я не привыкла. Не гожусь я для самостоятельной жизни, наверное. Не гожусь». «А это тебя огорчает, да?» «Не знаю. Правда, не знаю. Я ведь решила для себя, что полностью и во всем доверяю Никите, что живу теми же привычками, теми же принципами и желаниями. С одной стороны, это легко, чужим умом жить, а с другой...» Даша вздохнула и замолчала. Смотрела прямо перед собой на дорогу. Потом продолжила тихо. «Знаешь, я тебе завидую, Лер. Никогда никому не завидовала, а тебе завидую. Наверное, я тоже хотела бы такой быть, как ты. Самостоятельной, смелой, независимой. У меня никогда не было таких подруг. Да и вообще подруг как таковых не было. Получилось, Никита их место занял. Нет, были какие-то приятельницы, конечно. А скажи, Лер, тебе со мной неинтересно, наверное, да? Мы ж с тобой такие разные». «Почему же? Очень даже интересно. Хотя ты мне так и не ответила на вопрос, какую дачу мы ищем. Для чистого ленивого отдыха с гамаками и беседками или для физической нагрузки с грядками и парниками?» «Ой, я не знаю, правда. Это надо у Никиты спросить». «Но он же сказал, что эта дача нужна в первую очередь тебе, поэтому тебе и выбирать, Даш». «Да я понимаю. А ты бы какую дачу хотела, Лер?» «Я? А при чем тут я? Ну, мы ведь, наверное, вместе будем там отдыхать. Ты вообще любишь с грядками возиться?» «Нет, терпеть не могу. Я даже в детстве с родителями не любила ездить на дачу. Но в гамаке полежать на солнышке и в баньке попариться я люблю, не буду скрывать. И в речке поплавать люблю, и в лес сходить за грибами». «Ну, тогда решено. Мы ищем дачу без грядок, с беседками и гамаками, и с лесом, и с речкой. По-моему, мы сейчас такую и едем смотреть, судя по описанию. Смотри, какой тут на фотографии домик примиленький, как теремок из сказки. Двухэтажный, всем места хватит». Лера повернулась, быстро глянула на фотографии, которые ей показала Даша. Кивнула молча. Потом спросила деловито. «А риэлтор тоже туда подъедет? Вы как с ней договорились?» «Да никак пока. Я ей позвонить должна уже по результату». «Если нам понравится дача, то она подъедет. Она как раз сейчас в этом районе с другими клиентами занимается». «Ой, мы же чуть поворот не проехали, Даш!» Вовремя спохватилась Лера, останавливая машину. «Сейчас развернемся. А ты говоришь, что я машину хорошо вожу. Перехвалила меня, а я и уши распустила, расслабилась». «Да не перехвалила, а заговорила. Болтаю много, отвлекаю тебя. Извини». Вскоре они свернули с трассы на проселочную дорогу, и Лера произнесла озабоченно. «Судя по всему, дачные места должны быть за тем перелеском. А красиво тут, правда? Мне нравится». Лес по краям дороги и впрямь был густой, девственный. Высокие сосны притягивали взгляд мелькающими на стволах солнечными сполохами. Березы склоняли длинные ветви долу, прятали их в зарослях высокого папоротника. Вот на взгорке мелькнула поляна, заросшая иван-чаем, и тут же дорога побежала вниз к довольно широкому мосту через речку. «Пока вроде все по твоим планам выходит, Даш», задумчиво произнесла Лера. «Вот тебе лес, вот река, а вон, кажется, и наш домик-теремок виден. Аккурат окнами на речку выходит. Красота! Звони хозяевам, скажи, что мы подъезжаем». У ворот дома их встретил пожилой приветливый мужчина. Представился вежливо. «Меня зовут Константин Львович, идемте, я вам сейчас все покажу. И сразу прошу прощения, нахваливать буду свое детище вполне искренне. Поверьте, оно стоит того. Столько души в этот дом вложено, столько сердца». «А почему тогда продаете, если так?» – осторожно спросила Лера, оглядываясь вокруг. «Так переезжаем мы с супругой в другой город, к детям поближе. У них там тоже свой дом. А с внуками няньки сидят. Ведь не дело это при живых-то бабушках-дедушках. Ведь так, согласитесь?» «Ну да», – рассеянно кивнула Лера. «Если так, то да». «Конечно, нам жалко дом продавать. Да слез жалко. И оставить тоже нельзя. Чего добру пропадать? Пусть хорошие люди живут да радуются. Моя супруга даже не захотела с покупателями говорить, в городскую квартиру уехала. Говорит, плакать начну да причитать, всю торговлю испорчу. Да вы проходите, проходите, осматривайтесь. Не слушайте меня, болтливого старика. Какие вопросы будут, задавайте, не стесняйтесь. Мне за свой дом не стыдно. Все сам, все своими руками». Дом и правда был хорош. Аккуратный теремок с черепичной охряной крышей, с флюгером-петухом, с резными ставнями, с высоким деревянным крыльцом. И вокруг дома все ухожено, цветами засажено, и газон такой чистенький, будто руками простиранный, да снежностью солнцем отглаженный. И беседка, и гамак меж соснами, и шум леса, в который можно попасть через калитку в заборе. «А за домом тоже калитка есть, аккурат можно к речке спуститься. Да, и банька еще за домом, посмотрите. Она, правда, старенькая уже, но, как говорится, намоленная. В ней только хорошие, добрые люди бывали. Вы идите и гляньте, а потом в дом пожалуйте, а я пока чайник поставлю». Мужчина ушел, а они с Дашей переглянулись неуверенно. «Лер, мне нравится, даже очень», — почему-то виновато проговорила Даша. «Я именно такой себе дачу и представляю, чтобы без всяких нынче модных минимализмов из стекла и бетона. Чтобы все было из дерева. Давай на этом варианте остановимся, а? Не хочу больше ничего смотреть». «Ну, на этом так на этом. Тебе решать, Даш». «А тебе нравится, честно скажи?» «И мне нравится. Хорошо здесь, да. Видно, что все с любовью сделано, с душой. Можно сказать, нараспашку». «Ну вот и отлично. Будем все вместе сюда на выходные ездить. Ты, я, Никита и Ксюша с Гришей. Тогда я риэлтору звоню, пусть приезжает». «Да погоди, Даш. Мы даже еще изнутри дом не видели, куда ты торопишься. И вообще, я думаю, что Никите тоже надо все показать. Вдруг он не одобрит». «Ой, да он так занят сейчас. Мы с Гришей его практически не видим. Если только в воскресенье уговорю его приехать сюда». «Вот и давай в воскресенье. И риэлтора тоже на воскресенье зови. А пока идем в дом. Неудобно. Там хозяин нас с чаем ждет. В доме им тоже все понравилось. Все было сделано с душой. Когда поднялись на второй этаж и зашли в светелку с балкончиком, Даша предложила вдруг. «Хочешь, это будет ваша с Ксюшей комната. Смотри, какой отсюда вид шикарный. На речку, на лес. Утром встанете, выйдете на балкон. Птички поют, солнышко светит. Красота!» «Даш, перестань!» Неловко рассмеялась Лера. «Такое чувство, будто ты для меня этот дом покупаешь, а не для себя». «Так ведь и для тебя тоже. Я так рада, что мы с тобой подружились. Так рада!» «Ладно, пойдем чай пить. Заодно и с хозяином насчет воскресенья договоримся». «Пойдем? А торговаться по цене будешь, Даш?» «Что ты, я не умею. Да и как торговаться, если нам все понравилось? И хозяина жалко. Он такой добрый, видно же. А может, задаток ему оставить, а? Чтобы других покупателей не искал. У меня и деньги с собой есть, как думаешь?» «Что ж, оставь, только расписку возьми». «А ты проследишь, чтобы в этой расписке все правильно было?» «Без проблем». Хозяин чуть не расплакался, когда они объявили ему о своем решении. Огляделся вокруг растерянно, проговорил тихо, положив руку на грудь. «Как от сердца отрываю, поверьте. И спасибо, что не торгуетесь. Не смог бы я торговаться, правда? Обидел бы свое детище». Обратно возвращались уже в сумерках. Лера молча вела машину, а Даша говорила мечтательно. «Представляешь, будем вечерами все вместе у костра сидеть. Никита прекрасно на гитаре играет и поет. У него голос такой мягкий, слегка хрипловатый. Я прямо умираю всегда под его голос. Вот сама услышишь потом. Да ты обязательно влюбишься в его голос, уверяю тебя». Лера только вздохнула тихо. «Значит, еще одно испытание предстоит. А оказывается, Никита еще и поет. Надо же». И снова коварная мыслишка зашевелилась внутри. «А не заигралась ли ты с этой соседской дружбой, матушка? Куда тебя несет? Остановись, пока не поздно. Опомнись, оторви от себя Дашу, откажись от этой ее наивной доверчивости. Мало тебе было Карины, мало?» «Хотя с Кариной это не из той оперы. Тут другое, совсем другое. Она теперь сама как Карина. Поневоле оказалась приживалкой в чужой семье. Вот уж и светелку ей определили на семейной даче. И все идет так, будто бездарным режиссером зеркально поставлено. Тем самым режиссером, который не ведает, какой у истории будет конец. Не решил еще». «Лер, о чем ты задумалась, а? Я спрашиваю, а ты не отвечаешь». «Да так, ни о чем. Говори, я слушаю». «Значит, в воскресенье везем Никиту смотреть дачу». «Да, договорились же». Вскоре въехали в город и быстро добрались до дома. Пробки на дорогах к этой поре уже иссякли. Увидев свет в своих окнах, Даша проговорила озабоченно. «Ой, Никита уже дома, наверное, я побегу. Надо ж его ужином накормить. Пока, Лер». Тут же выпорхнула птицей и помчалась бегом к подъезду. Лера улыбнулась ей вслед, подняла глаза. Окна ее квартиры были темны. Конечно, Ксюшки еще дома нет, носится где-то. И так не хочется выходить из машины и подниматься в пустую квартиру. Хочется лететь, как Даша, будто крылья за спиной трепещут. Лететь и слышать этот счастливый трепет. Когда-то ведь слышала и так же неслась. С этими мыслями и поднялась в квартиру, услышала, как настойчиво звонит в сумке мобильник. Достала его, глянула на дисплей. Мама. «Лер, ты где? Что с тобой? Чего ты меня пугаешь? Я в который раз пытаюсь тебе позвонить, а ты трубку не берешь». «Да все в порядке, мам. Я за рулем была, не слышала». «Так поздно и за рулем? На работе задержалась, что ли?» «Нет. Я за город ездила. Так надо было. А что ты хотела, мам?» «Да ничего. Соскучилась просто. Давно тебя не видела. Ты же как уехала визитами меня, не балуешь». «Совсем забыла меня. А может, мне плохо? Может, со мной что-то случилось? Может, я лежу и болею?» «Извини, мам. Но я же Ксюшу все время прошу, чтобы она к тебе приходила. Она что, у тебя не бывает?» «Да бывает, бывает. Недавно даже с мальчиком приходила. Хороший такой мальчик. Умный и скромный. Гришей зовут». «Понятно». «Что тебе понятно? Сама-то ты, когда до матери доберешься, совсем забросила меня. Обидно же». «Не обижайся, мам. Хочешь, сама к нам в гости приезжай. Я тоже по тебе соскучилась». «Да уж, соскучилась. Совсем ты изменилась, Лера. Другая стала. Более деловая, что ли? Суровая. Плохо тебе одной, понимаю, что ж». «Мне неплохо, мам. Мне нормально. Живу и живу. Ни от кого ничего не требую». «Ну да, ну да. Сама не требую, и ко мне не лезьте никто. Так выходит, что ли?» «Мам, что ты от меня хочешь, а? Да, мне на самом деле нелегко. И бывать в том доме нелегко, где раньше жила. Потому и редко тебя навещаю. Неужели это так трудно понять, мам?» «Да не сердись. Я ж все понимаю. Кстати, недавно я Каринку на улице встретила, не узнала. Идет вся грустная, глаза в землю, сама на себя не похожа, вся неухоженная, блеклая какая-то. Подняла на меня глаза, а в них такая тоска. Постояли с ней, поговорили немного». «О чем?» «Да так, я спросила, почему она плохо выглядит. От души спросила, мы ж с ней не чужие. Жалко ее почему-то стало, ужасно жалко. Хотя я и не должна ее вроде жалеть, а все равно. Еще она спросила про тебя. Как ты и где ты?» «И что, ты ей не сказала, надеюсь, где я живу?» «Нет, нет, конечно. Ничего вообще про тебя не сказала». А она только вздохнула и отвернулась, да чуть не заплакала. Говорит, плохо ей без тебя, очень плохо. «Значит, все-таки обо мне говорили, да?» «Нет, что ты, это она сама спросила, как, мол, Лера живет. Я сказала только, хорошо, мол, живет, не жалуется. На этом и разговор закончился. Правда, Лер, жалко ее почему-то стало. Уж не ругай меня за это, не ругай. И Стасика жалко. Ему ведь тоже плохо без тебя, наверное». «Мам, давай не будем об этом. Мне неприятно, не хочу. Столько времени уже прошло». «Хорошо, не будем, как скажешь. Так приедешь ко мне в воскресенье или как?» «Нет, в воскресенье не могу. Может, в субботу?» «Ну, хорошо, давай в субботу, и на том спасибо, что ж. Давай отдыхай, голос у тебя очень усталый. Пока, до встречи». «Пока, мам». Положила телефон на стол, подошла к кухонному окну, вгляделась в темноту. «Поздно уже, где Ксюша бродит, интересно? Может, она у соседей вместе с Гришей? О, да вот же они, бредут в сторону подъезда парочкой, спорят о чем-то горячо». Вот остановились, Ксюша подняла голову, глянула вверх. Наверняка увидела ее силуэт в окне, заторопилась. Надо бы ужин разогреть, она ж голодная, наверное, и поговорить. Но разговора не получилось. Ксюша объявила, что страшно устала, что немедленно идет спать. Лера тоже почувствовала, как сильно устала за день. А утром рано вставать, на работе дел полно. Но вот зачем? Зачем она подрядилась эту дачу соседям искать? Ведь могла бы сослаться на сильную занятость, никто бы не обиделся. А сейчас уже поздно, процесс пошел. Невидимый режиссер снимает свое кино по бездарному сценарию. И она совсем не понимает в нем своей роли, тоже бездарной. Не понимает, не понимает. В воскресенье они поехали все вместе на дачу, и женщину-риэлтора тоже с собой прихватили. Никита был хмур и сосредоточен, и было видно, что думает о чем-то своем. «Еле уговорила его поехать», — шепнула ей на ушко Даша. «Все мне твердил, что, мол, если это дача для вас, Гриша, то вам и выбирать. А я ему говорю, вместе же там отдыхать будем. Вдруг тебе не понравится, тогда что?» Дача Никите понравилась, о чем он объявил вполне искренне. Слегка тряхнув Дашу за плечи, проговорил решительно. «Берем, Дашка, берем. Молодец, это то, что надо». И, повернувшись к Лере, попросил тихо. «Ты проконтролируй сделку как юрист, ладно? Чтоб Дашку с бумагами не обманули. Женщина-риэлтор, услышав его слова, проговорила обиженно. «Да что вы, Никита, не надо меня контролировать, я никого еще ни разу не обманула, что вы, у меня безукоризненная репутация». «Да вы не обижайтесь на моего мужа, он просто такой, он сам все и всегда контролирует, просто очень занят сейчас». «Ладно, я и не обижаюсь, я понимаю, значит, завтра идем оформлять, я все документы уже подготовила». Лера глянула на Никиту слегка неуверенно и, улыбнувшись, виновато проговорила тихо. «И все же, позвольте мне сначала взглянуть на документы». «Ну что ж, пожалуйста», — снова поджала губы риэлтор. «Завтра приходите ко мне в офис, проверяйте». «Тогда сделку послезавтра оформим. Ключи можно сегодня уже передать. Хозяин согласен, я думаю?» «Да, да, конечно. Сейчас принесу ключи», — кивнул грустный хозяин. «Только я пока здесь останусь, а дверь закрою запасными ключами, потом у соседей их заберете. Хоть еще один вечер здесь проведу напоследок». Обратно ехали молча. Лишь когда въехали в город, Даша произнесла весело. «Все, в следующие выходные устраиваем пикник на новой даче. Будем баню топить, шашлыки жарить. Пожалуйста, Никита, давай с нами. Мы с Лерой без тебя не справимся, ладно, Никита? Ну, пожалуйста». «Хорошо, согласен», — миролюбиво проговорил Никита, обнимая Дашу за плечи. «Разве я могу любимой жене отказать? Да никогда и ни в чем. Гуляем, девчонки. Лера, от тебя тоже отказ не принимается, слышишь?» Она только кивнула и улыбнулась безвольно. А про себя подумала. Зря согласилась. Не надо бы. Могла ведь что-то придумать, чтобы отказаться. Причину какую-то. Могла бы, но... не смогла. Или не захотела. Да черт его знает вообще, что с ней происходит такое. Будто сама себе не принадлежит и права внутреннего голоса не имеет. Следующие выходные выдались обильно солнечными, как по заказу. Выгрузились из машины, сели перекусить на веранде под восторженные комментарии Ксюши. «Ой, как здесь здорово! Мне нравится! И лес рядом, и речка! Сейчас перекусим и купаться пойдем, да, Гриш?» «Да погодите вы, купаться!» – испуганно проговорила Даша. «Вода наверняка еще не прогрелась. Простудитесь же! Гриша только недавно болел!» «Да пусть купаются, Даш!» – миролюбиво предложил Никита. «И Гриша пусть закаляется. Что ты носишься с ним? Он же мужик. Смотри, ему перед девочкой неудобно. Лучше все вместе идем купаться и поймем, холодная вода или нет». «Ой, я не пойду, я даже купальник с собой не взяла, нет», — испуганно замахала руками Даша. «Вот, с Лерой можешь идти купаться». «Так я тоже купальник не взяла», — пожала плечами Лера, улыбаясь. «А я о тебе позаботилась, мамочка, твой купальник у меня в рюкзаке лежит», — коварно улыбнулась Ксюша, прищурив глаза. «Придется идти, не отвертишься». Потом они втроем спустились к реке, Лера, Ксюша и Гриша, и услышали сзади Дашин смех, оглянулись все вместе, наблюдая, как Никита тащит ее на руках к реке, а она брыкается и верещит, смеется счастливо. «Отпусти меня, Никита, я не буду, не буду, я же сарафан замочу, отпусти, Никита, что ты делаешь, ей-богу!» Никита зашел по колени в воду, не впуская Дашу из рук. И она прижалась к нему, носом уткнулась в шею, и оба они застыли прекрасным изваянием. Хоть картину пиши. Лера почувствовала, как дернулось что-то внутри, пробежала волной по сердцу. Нехорошее ощущение, низменное, похожее на зависть. Никогда она не испытывала ничего подобного. Никогда. Просто неуправляемое что-то, не зависящее от ее воли. И сама себе ужаснулась. Стыд-то какой. Ей даже показалось, что потемнело все вокруг, что вот-вот подует ветер холодный, дождь с неба обрушится. Глянула вверх, удивилась, ведь нет ничего подобного. Солнце светит по-прежнему, небо голубое, нет на нем ни единого облачка. Да что это такое, в конце концов? Что с ней происходит ужасное? «Мам, ты чего? Тебе плохо, что ли? Так побледнела вдруг?» — испуганно проговорила Ксюша, тронув ее за плечо. «Нет, ничего. Просто вдруг сердце прихватило маленько», — проговорила Лера первое, что пришло в голову. «Сердце? Ты что, мам? Никогда у тебя раньше сердце не болело?» Даша и Никита тоже услышали их разговор, и Никита вынес Дашу на берег, опустил на землю, спросил удивленно. «Что случилось, Лер? Тебе плохо?» «Нет, нет, не обращайте внимания, купайтесь. Я сейчас посижу тихо на берегу, и все пройдет». «Уверена?» «Да, Никита, все хорошо, купайся. Присмотри за ребятами. У речки такое течение быстрое, мало ли что». Никита отвернулся, медленно начал входить в воду, за ним пошли Ксюша и Гриша, озорно переглядываясь. Даша суетливо расстелила на траве полотенце, уселась рядом с ней, глянула сбоку, спросила осторожно. «Тебе и правда лучше, Лер? Я так испугалась. Что это было с тобой?» «Да ничего страшного, просто критические дни на подходе. Я всегда с трудом переживаю эти дни». «Ой, я тоже. И у меня так бывает. Вдруг потемнеет в глазах, голова начинает кружиться ни с того ни с сего. И ведь не объяснишь никому. А Никита как испугался, ты видела?» «Да, я видела. Очень неловко все получилось. А Гриша хорошо плавает, между прочим», — попыталась Лера свернуть разговор на другую тему. «Да, хорошо. Его Никита научил. Они вместе в бассейн ходили там, в Новосибирске. Тогда у него больше времени было, а здесь мы с Гришей его и не видим почти. Еще удивительно, как уговорили на дачу поехать». «Ну вот, вам хочется вместе побыть, наверное, а мы с Ксюшей мешаем». «Да перестань, Лер! Чтобы я больше не слышала этого, поняла? Как вы можете нам помешать? Наоборот, я так успела привязаться к вам, как к родным. Такое чувство, будто 100 лет вас знаю. И я, Даш», — тихо проговорила Лера, пытаясь придать голосу задушевности. «И я». Они замолчали, глядя на резвящихся в реке ребят и Никиту. Даша улыбалась легко и счастливо, а у Леры на душе кошки скребли. Никогда она так не лгала, просто не вынуждала никогда себя лгать про задушевность. Всегда гордилась тем, что идет прямо по жизни, что умеет отличать правду от лжи, что неколебима в своей внутренней правде, что не приемлет предательства и обмана, не умеет его прощать. А сейчас? Что же сейчас? Почему она сидит на этом берегу и вынуждает себя притворяться? Зачем? Ради чего? Что за сила несокрушимая руководит ею, лишает воли? Даже самой страшно признать, что это за сила. Да и не надо признавать, не надо. Это уж будет совсем невыносимо. «Ой, смотри, куда это Никита полез? Там же обрыв!» — услышала она встревоженный голос Даши и ответила отрешенно. «Наверное, с обрыва хочет нырнуть». «Ой, но это ведь опасно, я думаю. Смотри, дети за ним полезли. Надо остановить их немедленно». Даша резво подскочила с места, вошла в воду по щиколотку и принялась кричать, размахивая руками. «Гриша, Ксюша, спускайтесь назад! Не смейте прыгать с обрыва! Никита, скажи им, что ты! И сам тоже не смей прыгать! Я боюсь, не надо, пожалуйста!» Никита повернулся к ребятам, сказал им что-то, указывая на Дашу. Потом встал на краю обрыва, сосредоточился и красиво прыгнул в воду. Лера смотрела на него завороженно, как выныривает потом, как плывет к берегу, размашисто рассекая воду руками, как выходит на берег и как игриво пытается обнять Дашу, и она отбивается с визгом от его холодных и мокрых рук. И уговаривала себя улыбаться и голосу потом придать веселые резвые нотки. «Как водичка, Никита, холодная?» «Да ничего, хорошая водичка. Зря с нами не пошла. Ты как, нормально себя чувствуешь?» «Вполне». «А в баню пойдешь? Я хочу баню истопить. Пока шашлыки жарим, она уж готова будет». «Мы вместе с Лерой в баню пойдем», — встряла в их диалог Даша, улыбаясь. «Сначала мальчики идут в первый жар, а потом уже девочки. Я правильно говорю, Лер?» «Ну, что ты меня спрашиваешь? Ты здесь хозяйка, тебе виднее». Даша быстро взглянула на Леру, моргнула чуть озадаченно. Может, услышала в интонации ее голоса какие-то неприятные для себя нотки, и тут же улыбнулась, будто отогнала от себя эту озадаченность, и повернулась к реке, скомандовала решительно. «Гриша! Ксюша, выходите! Хватит мерзнуть! Идемте чай пить! Сейчас будем баню топить и шашлыки жарить! Быстрее, быстрее, ну!» Дальше день покатился вполне лениво и празднично. Никита и Даша хлопотали с баней и шашлыками. Лера лежала в гамаке, смотрела на небо, пыталась управиться с тем, что происходило внутри. Даже подумала отчаянно. Может, просто взять и сбежать? Сказать, что с работы позвонили, что дело срочное, неотложное? Хотя глупо будет выглядеть, если честно. Придется эту муку терпеть, потому что мучительно стыдно осознавать, что сейчас происходит. Они же, Даша и Никита, так к ней хорошо расположены. Они ее за свою приняли, подпустили так близко. Им и в голову не приходит, что с ней на самом деле творится. Да это ли не предательство? Это ли не подлость с ее стороны? То самое предательство и та самая подлость, которую она всегда отрицала в себе. «Лер, шашлыки уже готовы, вставай!» — весело позвала ее из беседки Даша. «Давай-давай, а то остынут, невкусные будут. Никита вон уже бутылку вина открыл». Лера вздохнула коротко. «Да, вина выпить — это хорошо. Может, натянутая внутри струна ослабнет и затихнет это мучительное самобичевание. Очень хотелось бы». Ксюша идти в баню наотрез отказалась, заявив, что это удовольствие, подходящее для взрослых тетенек. И они с Гришей в этом участвовать не будут, а лучше отправиться вечерком на местную дискотеку. Даша спросила удивленно. «Это мы с твоей мамой взрослые тетеньки, по-твоему?» «А какие же еще?» – невозмутимо отреагировала Ксюша. «Если у вас дети уже взрослые, так вы что ли молодые?» «Да уж, припечатала так припечатала», – рассмеялся Никита, подмигнув Ксюше. «Сильна ты в своей непосредственности, ничего не скажешь». «Ну да. А зачем врать? Не понимаю», – пожала плечами Ксюша. «Ну, хотя бы за тем, чтобы тетенькам приятное сделать. А оно им надо?» «Я думаю, надо. Так ведь, дорогие тетеньки?» – насмешливо глянул Никита на Дашу и Леру. «Да ну вас!» – нарочито обиженно махнула рукой Даша. «Мы-то с Лерой знаем, что мы еще молодые и резвые, правда, Лер?» А мне в Ксюшином возрасте тоже казалось, что все 40-летние тетки ужасно старые, а теперь так вовсе не кажется, задумчиво улыбнулась Лера. «Ну, конечно, 40 лет жизнь только начинается, да?» Снова насмешливо спросил Никита. Даша возмутилась тут же. «А ты на чьей вообще стороне, Никит? Ты тоже нас с Лерой считаешь старыми?» «Да бог с вами, девочки! Вы для меня молодые и красивые, и никак иначе! Даже ничуть в этом не сомневайтесь! И вообще, идите-ка вы в баню, пока она совсем не остыла, а я пойду в дом, поработаю. Здесь интернет есть, я надеюсь?» «Хозяин говорил, что есть», — кивнула Даша. «Я думала, ты хотя бы сегодня отдохнешь». «А я отдыхаю. Я очень хорошо отдыхаю, что ты! Хорошо, что мы эту дачу купили, правда?» «Да, хорошо». Никита ушел, а они с Дашей отправились в баню. Когда сидели потом распаренные в предбаннике, Даша спросила вдруг. «Ну что, Лер, я права? Никита, он же особенный, правда? Ну как его можно не любить? Мне иногда даже страшно делается из-за того, как сильно я его люблю». «Да почему же страшно-то?» «Не знаю. Иногда паника ни с того ни с сего нападает. А вдруг с ним что-нибудь случится? Я ж не переживу. Наверное, нельзя так растворяться в мужчине, да? Наверное, себя теряешь». «Не знаю, Даш. Я ж не психолог. Не знаю». «А ты любила своего мужа?» «Да, очень любила. Так же, как ты, Никиту». «А почему тогда...» «Не спрашивай меня, Даш, не надо. Я же тебя просила». «Да извини. Просто я подумала, может, тебе выговориться надо. Я же чувствую, какую ты боль носишь внутри. Насколько я понимаю, вы ведь недавно развелись с мужем». Ксюша об этом говорила Грише. и сегодня ты какая-то сама не своя. Поговори со мной об этом, не бойся». «Нет, Даш, не буду. Зачем? Что было, то быльем поросло. Лучше забыть скорее, чем снова все ворошить. Не хочу, нет». «Твой бывший обидел тебя, да? Изменил тебе?» «Обидел, изменил. И все, не спрашивай больше, не надо, пожалуйста». «Хорошо, хорошо. Я тебя понимаю. Если бы мне Никита изменил, я бы просто жить не стала, не смогла бы. А ты молодец, хорошо держишься. Ты очень смелая, Лер, я не такая». «А пойдем-ка еще в парилку, что-то мы засиделись», — прекратила этот разговор Лера, поднимаясь с места. «Сейчас я тебя веничком, веничком, и не верещи, не мешай процессу, надо терпеть для пользы тела». Вечер после бани был особенно хорош. Казалось, воздух еще больше был насыщен июньской неспелой нежностью, благоухал цветами и травами, сдержанно шумел ветром в кронах деревьев. И чай был особенно вкусным, и вино, и мясо на гриле, которое умело приготовил Никита. Лере казалось, что и давешнее наваждение куда-то ушло, и душа ее свободна и счастлива, и благодарна новым друзьям, Даше и Никите, этой прекрасной паре, такой взаимно влюбленной, такой гармоничной. А она просто является созерцателем благодарным, ведь всякой любви, как ни странно, нужны и свидетели. А иначе, зачем она им нужна? Зачем пригласили сюда? И не просто пригласили, а настоятельно пригласили. Спала она тоже крепко, в той самой светелке, которую облюбовала для нее Даша. Даже не слышала, как вернулась с дискотеки Ксюша, как улеглась тихо, стараясь ее не будить. И утро тоже было праздничным, светлым и чистым. Вышла на балкон, долго слушала, как поют птицы, вдыхала свежий прохладный воздух. Так хорошо. И почему они со Стасом никогда не мечтали о даче? Странно даже. После завтрака решили идти в лес. Сначала держались все вместе, потом Ксюша и Гриша убежали вперед. Никита шел сзади, думал о чем-то сосредоточенно. Даша оглянулась на него несколько раз, потом проговорила тихо: «Я пойду спрошу, что с ним. Какой-то он хмурый сегодня. Ты иди, я тебя догоню скоро». Лера кивнула и пошла вперед. И вдруг почувствовала, как просыпается в ней вчерашняя маята, только в другой ипостаси, будто шепчет насмешливо: «Ты лишняя здесь, лишняя. Неужели и сама этого не видишь, не замечаешь? Зря согласилась поехать. Не нужны Даше и Никите никакие свидетели. Им и без тебя хорошо. Вот и пусть они вместе гуляют, а ты уйди с поля зрения, сгинь». Пошла так быстро, будто торопилась куда-то. И вскоре обнаружила, что стоит в глухой чаще, темнее стало, деревья сомкнулись кронами наверху. Запаниковала. Неужели заблудилась? И телефон с собой не взяла? С ориентацией в пространстве у нее всегда плоховато было. И Стас что-то там говорил насмешливо про топографический кретинизм. Остановилась, огляделась. Куда теперь идти-то? А может, на помощь позвать? Да только неловко как-то, смешно получится. Наверное, надо назад повернуть. Или наоборот, вправо взять. Ломанулась назад, запутываясь ногами в зарослях папоротника. Еще и в кусты какие-то влезла, и ветки с шипами бьют по лицу. Господи, да как же из этих зарослей выбраться, как? Продиралась сквозь кусты, отворачивая лицо от веток и ничего не понимая от ужаса. Лишь бы глаза себе не выхлестать ненароком. И вроде понимала, что все это лишь кратковременная паническая атака, что надо остановиться и успокоиться. Где тут можно заблудиться в дачных и схоженных вдоль и поперек местах? Да в этом лесу наверняка других дачников полно. Надо просто успокоиться и все. Выскочила. И тут же ткнулась в Никиту. От неожиданности испугалась еще больше. Залепетала отчаянно: Ты как здесь? Я тебя не увидела. Я решила, что заблудилась, так испугалась». «Да что ты? Не бойся. Ты не заблудилась, я всех держу в поле зрения. Навстречу тебе пошел, когда увидел, что ты вроде как растерялась немного. Чего ты вдруг в кусты полезла? Зачем?» «Да, я растерялась. Не умею в лесу ориентироваться. У меня этот, как его, топографический кретинизм, вот». «Что ж, бывает», — проговорил Никита, с улыбкой на нее глядя. Улыбка его была такой обидно снисходительной, что она совсем растерялась. Огляделась по сторонам, спросила робко: «А Даша где?» «Ребят догонять пошла. Что-то они резво от нас ускакали. Как бы тоже не растерялись немного. Сейчас найдем всех и домой пойдем. Обедать пора. А вот и они возвращаются, видишь?» «Да, вижу». Настроение у Леры снова поднялось, будто и не было никакой давешней Майты. Снова кругом был прекрасный лес, блики солнца на маленькой полянке, кроны деревьев тихо качаются над головой. Все хорошо, все хорошо. Или из-за того хорошо, что Никита с ней рядом, что они вдвоем стоят в этих солнечных бликах. Господи, да что же это? Теперь ее настроение будет зависеть от Никиты, так что ли? Если так, то это ведь катастрофа на самом деле. Ведь не влюбилась же она в него, еще чего. Нет-нет, он просто такой по природе. Даша права. У него дар особый – людей к себе располагать и крепко привязывать. И никакая любовь тут ни при чем, и даже мысли такой допускать не стоит. К тому же они сейчас пообедают, и домой собираться пора. Завтра трудный рабочий день, и можно будет освободиться от этих ужасных мыслей, погрузиться в него с головой. Работа есть работа, она всегда от всего спасает. Однако зря Лера надеялась, что работа ее спасет. Не спасла. Наоборот, наваждение набирало все большую силу, и каждый вечер ее тянуло позвонить в соседскую дверь. Хоть мельком, хоть одним глазком взглянуть на Никиту. Конечно, это желание ужасало ее. В то же время сама себя успокаивала. Ведь она не делает ничего предосудительного. Даже и в мыслях ничего преступного нет. Разве желание просто увидеть преступно само по себе? Ведь нет. Не в чем ее обвинить. Не в чем. И в то же время она чувствовала, поменялось в ней что-то. Внутри поменялось. Уверенность в себе ушла, а вместо нее сомнения грызут душу, которых она и не знала раньше. И все чаще стала вспоминать Карину. Ей также было плохо, наверное. Если она то же самое чувствовала, что чувствует она сейчас. И также было страшно и стыдно. Да что там говорить, просто она сейчас повторяет поведение Карины, вот и все. Один в один повторяет. Карина также сходила с ума из-за Стаса, а он не знал ничего. Не догадывался, и она не знала. Не догадывалась, наивно верила в их нерушимую дружбу, как Даша верит ей сейчас. Да, страшно и неприятно об этом думать. А еще страшнее цепляться за эту мерзкую мысль, ведь Стас не устоял. Значит ли это, что и Никита так может? И она может? Нет, нельзя даже думать об этом, нельзя. Даже после того нельзя, когда поняла многое из прошлой своей жизни. Поняла, что любовь грешная и неудержимая весьма коварна. У нее своя сила есть. Так притягивает, что устоять невозможно. И Стас не устоял. Хотя она знала, Стас любит ее, что с Кариной у него все получилось мимолетно. Просто это была внезапно вспыхнувшая страсть. Ведь и тогда она понимала это, но не простила его. Не простила. Даже подумать о возможности прощения не захотела. Теперь вот сама наказана выходит. Жизнь посмеялась над ней, заставила переживать такое унижение, стыдиться мыслей, желаний и все равно звонить в соседскую дверь. «Мам, ты чего задумалась? У тебя лицо такое сейчас, что даже спрашивать страшно!» — услышала она голос дочери и встрепенулась виновата, проговорила быстро, будто извиняясь: «Нет-нет, все в порядке, Ксюш, Просто на работе устала, дел было много». «Ну да, ну да. Почему-то раньше я у тебя такого лица не видела. Такое чувство, будто горе какое-то переживаешь. У тебя точно ничего не случилось, мам?» «Да нет же, я тебе говорю». «Мам, я тебя предупредить хочу. Завтра ночевать не приду, ладно?» «А где будешь ночевать? Могу я узнать?» «Ну, как тебе сказать? Это ведь с папой связано, а мы договорились, что я тебе о нем ни слова». «Да, я помню. А что, с папой случилось что-то? Почему ты собралась у него ночевать?» «Ну, так надо, мам. Папа попросил». «Да в чем дело? Говори уже». «Я боюсь, мам, ты рассердишься. Да тебе наверняка не очень приятно будет это слышать». «Я обещаю, что не рассержусь. Говори». «Ну, хорошо, если ты сама настаиваешь. Дело в том, что папина девушка, ее Мариной зовут, ей рожать вот-вот, а у папы ночное дежурство, и он боится оставить ее одну, и меня попросил». Лера слушала дочь и не понимала, что с ней происходит. Вернее, не готова была понять и принять эту информацию, хотя, наверное, в ней не было ничего из ряда вон выходящего. 2 года прошло, а она ведь ничего не знала, как теперь живет Стас, и не хотела ничего знать, сама не хотела. А еще она зациклилась на том моменте, когда видела его в последний раз, и помнила только его лицо, виноватое, осунувшееся, и эти глаза его, молящие о прощении. Неужели она думала, что он все 2 года был вот таким? Сидел на месте и ждал, когда она одумается и простит его. Ведь глупо было так думать. Глупо. «Да-да, мам, у папы женщина есть, Мариной зовут», — подлила масло в огонь Ксюша, глядя на нее с обидной насмешливостью. Почему-то эта насмешливость ударила по ней очень больно, и впрямь захотелось рассердиться на дочь. «Да как она смеет?» Но сдержалась с трудом, проговорила нарочито равнодушно. «Ну, пусть будет Марина, какая мне разница, пусть». «Да ладно, мам, уж признайся, что ты этого не ожидала, правда? Ты думала, что он сидит и ждет, когда ты о нем вспомнишь, простишь и позовешь обратно. Так ведь, мам?» «Ксюш, ты почему в таком тоне со мной разговариваешь, не понимаю? Что ты себе позволяешь вообще? Я тебе что, подружка?» «А как надо разговаривать, мам? Ты же папу вычеркнула полностью из своей жизни. Ты даже мне говорить о нем запретила. Ты не захотела считаться с тем, что он мой папа, что я люблю его. Ты заставила меня жить двойной жизнью, соблюдать эти идиотские правила, чтобы даже упоминание о папе при тебе не звучало». «Перестань, Ксюш, перестань. Я же не запретила тебе видеться с ним. Просто мне трудно было, как ты... Не понимаешь, просто трудно, и все». «А мне не трудно, мам? Я 2 года живу как шпион, перебежками туда-сюда». «Ну, почему сразу шпион?» «Потому. Думаешь, мне легко, что ли, когда не знаешь, где твоя родина и есть ли она вообще? Мечусь туда-сюда, как 45-ка, рядом с тобой в нервном напряжении нахожусь, не дай бог проболтаться и тебя обидеть. А папа, между прочим, всегда про тебя спрашивает, здорово ли, все ли у тебя хорошо. Вполне по-человечески спрашивает, между прочим». «Прости, Ксюш, я ведь не знала. Не знала, что тебе все это тяжело». «Конечно, не знала. Зачем тебе знать? Ты ведь только гордыней своей живешь. Ты же вся такая обиженная и оскорбленная в лучших чувствах». «Да, да, Ксюша, обиженная и оскорбленная. Так все и есть. Это чистая правда. Твой отец меня предал, и он сам все перечеркнул, сам. Неужели ты меня не можешь понять, дочь?» «Я понимаю, мам. Я очень люблю тебя и понимаю. Потому я рядом с тобой всегда, но и папу я тоже очень люблю». Ксюша отвернулась и замолчала. Лера видела, как дрогнули ее плечи, как руки потянулись к лицу. Наверное, заплачет сейчас. Надо как-то успокоить ее срочно, иначе сама себя потом не простит. «Ксюш, не надо. Прости меня, Ксюш». «Да все правильно ты говоришь, наверное. Я слишком категорична была. Знаешь, я рада, что у папы все хорошо». «Правда рада. Кто хоть она, эта Марина, любит его, надеюсь?» «Да, любит», — быстро развернулась к ней дочь. «Очень любит. Знаешь, Марина ведь интерном пришла к нему в больницу, и он долго не замечал, что она его любит. Целый год не замечал. А потом она сама ему призналась, что любит. Она и правда очень хорошая, мам. Симпатичная, добрая, умная. Мы с ней очень подружились. Даже так? Ревниво усмехнулась Лера, глядя на дочь. А что, подружились, да? Я же вижу, как она папу любит, как заботится о нем. Ну что ж, понятно. А он тоже ее любит, да? Не знаю, не спрашивала. Если судить по тому, что она давно уже к нему переехала, что ребенка от него ждет. Папа ведь квартиру снимает, а Марина жила в общежитии, теперь они вместе. А почему ты спросила, мам? Да так, захотелось, вот и спросила. Ты жалеешь, да? Хотела бы его обратно позвать. Нет, что ты, вовсе нет. Да, я тоже думаю, что вряд ли это было возможно. Он ведь так страдал без тебя, мам. Долго в депрессии был, одно время даже выпивать начал, но вовремя одумался. Пьющий врач — это ведь последнее уже дело, правда? Бабушка и дедушка очень переживали по этому поводу. Но теперь все уже хорошо, теперь у него Марина есть, и скоро сын родится. Хорошо, я рада за него, правда? Он ведь очень любил тебя, мам. Он сам говорил мне, что очень любил. А потом, я думаю, у него как-то перегорело все, пустота в душе образовалась. Эту пустоту Марина собой и заполнила. Помаленьку, потихоньку, очень осторожно. Теперь родит скоро. Она ж молодая, ей детей хочется, замуж хочется. Надо было тебе раньше опомниться, мам. А теперь уж все, поезд ушел, ничего не поделаешь. Да о чем ты, Ксюш? Я же просто так спросила про папу. Не надо из моего любопытства какие-то глобальные выводы делать. Ишь, разошлась. Яйца курицу жить учат, надо же. Что-то ты не по возрасту серьезно рассуждать начала. Тебе не кажется? Прям как взрослая тетка. Да ладно, мам. Нормально я рассуждаю. Жизнь научила, что ж. Да и ты лучше сама признайся, что совершила большую глупость. Надо было папу простить, и все. А теперь уже поздно. Теперь у папы Марина есть. И ребенок. Ты уже 100 раз это повторила, Ксюш, не заметила? Или думаешь, я не поняла ничего, не услышала? Ладно, не буду, если так. Просто я волнуюсь немного. За Марину переживаю. Кстати, надо папе позвонить. Может, она уже родила. А если нет, то я вечером к ним поеду, побуду с ней, пока папа на дежурстве. Поезжай. Поезжай, конечно, и вообще. Можешь передать папе, что я за него очень рада. Правда, рада. Ксюша ушла в свою комнату собираться, а Лера все сидела на кухне, задумавшись. И в самом деле, рада она или нет? Может, это только слова вежливые сами собой проговорились? Да и что значит рада? Чему она может радоваться? Что свято место пустым не бывает? Но ведь это ее бывшее свято место, ее! Если честно, ей и впрямь хотелось бы услышать совсем другое. Что Стас до сих пор любит и помнит ее, что страдает без нее. Хотя, зачем ей это слышать? Неужели думала, что легче станет, если услышит, в новой-то своей ипостаси? Нет, легче не стало бы, да и ни к чему, потому что ее уже ничто не спасет, даже если она и Стаса простит, и Карину. Да она сама теперь та же Карина, та же роль у нее незавидная. Как возмездие, как наказание за что-то неведомое. Неужели за то, что не простила? Эта мысль вдруг поразила ее, привела в ступор и долго мучила потом. И ночь плохо спала, и рабочий день прошел кое-как. А вечером и сама не заметила, что едет в сторону бывшего дома, где прожила столько лет, где была счастлива. Вот и двор знакомый, родной. Здесь все детство прошло. Здесь ее каждая собака знает. Вот мамины окна. А вот подъезд, где Карина живет. Надо выходить из машины. Ведь понятно, что она сюда не за ностальгией приехала, а чтобы Карину увидеть. Зачем? Она и сама не знала. Может, ее и дома-то нет. Карина оказалась дома. открыла ей дверь, посмотрела равнодушно. Так, будто они виделись только вчера, будто ничего удивительного в том не было. Подумаешь, подруга пришла, пусть и бывшая. «Заходи», — проговорила Карина вяло и отвела в сторону тусклый взгляд. Она и вся была будто тусклая, похудевшая и очень бледная. Лера спросила осторожно. «Ты болеешь, что ли?» «Да почему сразу болею? Нормально у меня все. Заходи, чего на пороге топчешься?» Надо признаться, не ожидала она такого приема. А какого тогда ожидала, интересно, что Карина бросится ей на шею и начнет плакать от счастья? Да мало ли что у нее за эти 2 года в жизни произошло. Она ж не знает ничего. Глупая затея была приходить к ней. «Может, я не вовремя, Карин? Ты скажи. Может, я тебе помешала? Может, ты ждешь кого?» «Нет, не жду. Кого мне ждать? Я одна живу. Чего ты пришла-то? Зачем?» «Да я и сама не знаю. Наверное, поговорить захотелось». «С чего это вдруг?» «Ну, не поговорить, так, спросить». «Спрашивай, если пришла». Карина села в кресло, подобрала ноги, обхватила их тонкими руками. Глядела куда-то в сторону. Лера села на диван, задумалась на минуту. А правда, чего она спросить-то хочет? И вдруг проговорила то, что первое пришло в голову. «А ты и правда любила Стаса, Карин?» «Да с чего ты взяла?» Дернула плечом Карина и поморщилась, будто от зубной боли. «Да ты же мне сама сказала тогда, помнишь, что очень любила, что он нравился?» «Я так сказала? Не помню. Давно это было. Я как-то переболела уже всей этой историей, выбралась из нее. Едва живая, но выбралась. Плохо мне было, Лер, очень плохо. А мне хорошо было, думаешь? Я тоже, знаешь, можно сказать, на обломках жила». «Ну и зря. Не надо было все ломать, простить надо было. Зря ты его не простила, Лер. Честно признайся, жалеешь теперь?» «Не знаю даже, что тебе и сказать. Еще месяц назад знала, а теперь уже не знаю». «Ну, тогда я тебе скажу. Жалеешь, конечно. Я же вижу, какая ты стала». «Какая?» «Неприкаянная, как и я. Вот ты спросила меня, любила ли я Стаса». «Да, любила, наверное. Я вас обоих любила. Вы были моей семьей. Все это оцениваешь задним числом, да только вернуть ничего не можешь. Я ведь сейчас одна, совсем одна. Иногда чувствую, умираю просто. Жить не хочу. Каждое утро заставляю себя встать и на работу пойти. А зачем, спрашивается? Никому я уже не интересна, потому что я и сама себе не интересна, Лер. Так, бледная тень от меня осталась. Да я как-то и привыкла уже». «Ну, зачем ты так, Карин? Ты ж молодая еще, чего ты? Надо встряхнуться как-то, выйти из этого состояния». «Ты для чего пришла сюда, Лер? Скажи честно, жалеть меня или просто увидеть, как мне плохо? Скажи, зачем все эти слова?» «Я не знаю, Карина, зачем пришла. Правда, не знаю. Ноги сами сюда принесли. Наверное, потому что мне тоже сейчас плохо. Какая-то недосказанность осталась, что ли? Будто я виновата перед тобой в чем?» «Виновата? Ты? Да неужели? Может, еще и прощения у меня будешь просить?» «Ну, зачем ты так? А что, разве не так? Ты ведь хочешь попросить прощения за то, что не смогла меня простить, правда? Хотя звучит глупо, конечно. Не надо было тебе приходить, Лер». «Да, не надо было, ты права. Да, я сейчас уйду. Погоди, погоди, не уходи. Я кое-что сказать тебе хочу, вернее, объяснить. Да, Лера, мне Стас очень нравился, да. Это правда. Вернее, я к нему что-то такое испытывала, такое от меня независящее. Ой, да что я хожу вокруг да около, Господи, лучше прямо сказать. Да, я хотела его. Я тогда думала, что это и есть любовь, понимаешь? А на самом деле это было просто желание. непреодолимое, невозможное, всю меня изнутри съедающее, просто наказание Господне какое-то. У меня желание, а у вас с ним любовь. Вот и вся арифметика, Лер. И ты как-то пыталась с этим справиться, скажи? Пыталась, конечно, да только бестолку. Женское желание – это ж убойная вещь. Оно так сильно наружу транслируется, что хоть скрывай его, хоть прячься. Оно как атомная радиация. Везде проникнет, все сметет на своем пути. Устоять невозможно, поверь. Лера молчала, слушала Карину с ужасом. Сама себя не узнавала. Прежняя Лера усмехнулась бы, наверное, спросила что-нибудь эдакое. Уж так и невозможно, мол. Всегда можно взять себя в руки, перемочь, перебороть. А сейчас она молчала, просто слушала, что ей говорит Карина, и молчала. «Стас ведь и не собирался ничего такого. Я же видела это, понимала прекрасно. Пришла к нему с этими дурацкими котлетками. Он уставший такой был, говорил, что спать очень хочет. А я так на него посмотрела, так что его захлестнуло вдруг. И такие у него были глаза, такие. В них уже не было ничего, кроме ответного желания, сиюминутного, сиюсекундного. В такие моменты про все забыть можно, даже имя свое забыть. Он просто уже ничего не мог с собой сделать. Так бывает, просто поверь. Он ни в чем не виноват был. Это все я. Только я». И опять Лера молчала. Что? Что она могла на это ответить? Верно, мол, знаю, все понимаю. Я и сама теперь в таком наказании пребываю. Те же самые муки в себе несу и транслирую их поневоле. А главное, ничего с этим поделать не могу. Но не признаваться же в этом Карине, правда? Хотя ей сейчас и дела до нее нет. Сидит, в сторону смотрит. Ждет, когда она уйдет. Да это и сразу было понятно, что нечего было ждать от этой их встречи. «Ладно, я пойду, Карин», — встала она с дивана. «Иди, дверь за собой захлопни, ладно?» «Хорошо». Вышла из подъезда, медленно побрела к машине. Глянула вверх. Карина стояла у окна, скрестив на груди руки. Вот подняла ладонь, провела ею по щеке. Показалось, будто смахнула слезу. «Ой, Лерочка, здравствуй, милая!» — услышала она за спиной женский голос. Обернулась, увидела мамину соседку, милейшую Светлану Петровну, и пришлось улыбнуться и тоже произнести вежливо. «Здравствуйте, Светлана Петровна, рада вас видеть!» «А я-то как рада! Уж сколько времени тебя не встречала, подумать страшно! Как уехала ты от нас, так и пропала будто! Ты к маме в гости приехала, наверное?» «Да, к маме», — кивнула Лера, подумав с досадой, что сейчас еще и к маме придется зайти. Потом она узнает от соседки, что та видела ее во дворе, не простит. И не сказать, что она не хотела бы видеть маму, просто настроение сейчас было не то. Не хотелось вообще ни с кем говорить, одной хотелось побыть, в себе разобраться. Но ничего не поделаешь. Надо идти к маме, и впрямь ведь обидеться. К тому же эта Светлана Петровна обязательно ей все доложит.